Глядя на разгромленную заставу, Олег бормотал себе под нос песню, навязчиво крутившуюся у него в голове. Войско мертвых подходило к Орвалину. Костяные драконы, спикировав, извергают потоки призрачного пламени, и ворота, не выдержав натиска, рассыпаются серым прахом. В образовавшийся пролом врываются орды темных гончих, убивая всех, кто попадается на их пути. А следом за ними мерные поступи движутся у мертвия. Мертвые воины Онора не щадят никого. Они не знают жалости и сомнений. Ими движет одно лишь чувство – месть, и ярким пламенем пылает. Подожженный со всех концов древний город – рушатся своды храма Орхиса, погребая под собой тех, кто хотел искать спасения в святых стенах. А орда мертвецов все идет и идет вперед. Вперед на столицу. И дикий хохот пробуждающегося от смертного сна демона, безумный и ужасающий боевой клич хаоса, заглушает предсмертные стоны жителей уничтоженного города. В панике бежавшие люди с трепетом разносили по стране ужасающие известия. Сожженный и уничтоженный Орвалин, повергнутая Весина, вырезанные графства Ассер и Аруас, и во все стороны от них лились и лились реки живых мертвецов, не минуя ни одной деревни, ни одного поселка, уничтожая все живое на своем пути. «Идет король мертвых», разносилось по уничтоженному королевству. Но искрой надежды загорались сердца беженцев, когда они достигали Вельминта. Там, в столице, юная и прекрасная королева, за глаза получившая титул «Защитница света», собрала свои войска, чтобы дать отпор наступающей смерти. Ее яростные и призывные речи никого не оставляли равнодушным, и огромное войско готовилось выступить навстречу распоясавшейся тьме под предводительством ее мужа, молодого жреца Орхиса Светоносного, Альберта Крозельца. Говорили, что Альберт с детства был умудрен в тайных науках, и есть у него силы, чтобы противостоять злому демону, напавшему на благородный Фенриан. Два войска выстроились друг напротив друга. Кроваво-черные знамена Олега, под которыми шли его войска, и снежно-белые знамена Фенрианской королевы. «Чего мы медлим?» — обернулся к Вису Олег. «В атаку?» «Подожди», — покачал головой некромант. «Ты видишь, они выслали послов. Нехорошо атаковать так сразу. Надо хотя бы выслушать их предложения». «Зачем?» — пожал плечами Олег. «Нам не нужны их предложения. Нам нужна их смерть». И тьма колыхнулась в его глазах. Стоило ему это произнести. «Ты слишком зол!» — покачал головой Вис. «Чем больше крови ты льешь, тем больше тебе ее хочется. Ты словно демон!» Он осекся. «Так и есть!» Дикий хохот разнесся по полю, и приезжающие со стороны фенрианского войска послы нервно передернулись. Будь их воля, они предпочли бы как можно дальше держаться от обезумевшего, жаждого крови и мести чудовища, в которого обернулся их прежний союзник. Но выбора не было, и осенив себя знаком светоносного, они продолжили путь. Глава посольства, пожилой граф Нуир де Виней, лишь тихо ругнулся, порадовавшись про себя, что его дочь, молодая Лерметта, с мужем вот уже неделю как живет в тихой и спокойной Иринии. Что касается его самого, то за себя он особо не волновался. «Пожил уж на свете, если что, то можно и умереть спокойно», — сказал он себе. После того, как еще в Вельмите, Аталетто распорядился о том, что именно он будет главой парламентеров коллегу. То же самое он повторил и самой правительнице Фенриана, когда она проводила с ним инструктаж о том, как именно следует строить беседу с предводителем войска мертвых. Меж тем, Олег немного успокоился. Безумный водоворот тьмы в его зрачках несколько ослабел, и он вновь обратился к Вису. «Ты все точно подметил? Я веду себя как демон, потому что и должен стать демоном. Каждая капля крови, каждый приказ об уничтожении очередной деревни, каждая вспышка ненависти, они изменяют меня. Поверь, это тяжело. Я ощущаю, как далеко в прошлое уходит тот, кем я был когда-то. Это страшно, но еще страшнее, если из-за моей мягкотелости, если я все же дам волю жалости и пощажу кого-нибудь на своем пути, скопленных мной сил и ненависти окажется недостаточно для того, чтобы окончательно возродить демона. Только демон может помочь Гелионе победить Орхиса. Только демон может вернуть вас, моих друзей, к жизни. И я стану демоном, чего бы мне это ни стоило». На этих словах его зрачки на мгновение расширились, превращаясь в озера тьмы. Пока они беседовали, посольство прибыло. Трех воинов на нервно храпящих лошадях в сопровождении одной из стаи темных гончих, находящимся под контролем Ратека, остановились у подножия холма, на котором Олег расположил свою ставку. Лошади рвались, хрипели, вставали на дыбы и ни в какую не хотели идти на холм, где на костяных драконов, замерев как статуи, сидели предводители войска мертвых. В конце концов, послы спешились и, бросив поводья Ратеку, направились пешком. Кони немедленно попытались вырваться из рук подростка Лича. Однако короткое слово, брошенное юным магом, и они замерли, не в силах даже пошевелиться, и лишь безумно поводя выкоченными от невероятного напряжения глазами. «Приветствую вас, ваше высочество!» Граф Финей низко поклонился, не удосужившемуся слезть со своего дракона Олегу. «И я вас приветствую, граф!» Олег отчаянно припоминал, почему этот старик кажется ему таким знакомым. Наконец он не выдержал. «Прошу прощения, но мы с вами нигде не встречались». «Я имел такую честь, ваше величество», — ничуть не изумленный вопросом ответил парламентарий. 5 лет назад таверна в Вельменте, где вы и ее величество Аталетта, бывшая тогда принцессой, скрывались от Виктора Крэкхиста. Я был вместе со своей дочерью Лерметтой, и мы зашли в трактир послушать песни нового барда, которым вы тогда и представлялись». «А, вспомнил», — протянул Олег. Вспыхнувшие при упоминании имени Аталетты злым огнем глаза погасли. Причин сердиться на этого старика у него не было. «Интересно, как вы узнали меня?» Некоторое время Олег сомневался, стоит ли обращаться на «ты» или на «вы», но потом все же решил придерживаться правил вежливости. «Ведь я и то с трудом вас опознал, а вы не могли меня видеть в демоническом облике», — продолжил он, помолчав. «А я и не узнавал вас», — с готовностью отозвался посол. «Ее величество Аталетта, направляя меня к вашему величеству, рассказала мне о вас». «Почему вы зовете меня королевским титулом?» «А как по-другому?» — старик несмело улыбнулся. «В конце концов, та песня, что звучит над вашими армиями, когда вы идете в атаку. Да и вообще, народ уже давно прозвал вас королем мертвых. Я только именую вас в соответствии с полученным титулом. Кроме того, если вы согласитесь на наше предложение, это станет вполне официальным именованием». «И какие же предложения может сделать мне предательница?» Олег мгновенно уловил переход к деловой части беседы. «Ее величество Аталетта искренне сожалеет о допущенной ошибке, приносит вам свои глубочайшие извинения и готова на все, чтобы загладить свою вину», — приступил к изложению цели своего визита до Виней. «Ну еще бы», — невежливо фыркнула из-за спины Олега Веригена. «Еще бы эта кошка драная не сожалела. Половину страны мы уже разгромили. Да и второй немного осталось. А думать надо было, кому нуж спину втыкаешь. И она считает, что может отделаться простым «извините». «Ну, допустим, нож она мне воткнула не в спину, а в живот. Однако в остальном замечание, несмотря на некоторую недипломатичность, вполне верно». Олег перевел взгляд на посла. «Извинения не принимаются. Извольте вернуться к своему войску и начнем бой. Я и так уже потерял немало времени». «Прошу вас, лэр, еще минуту внимания!» До Виней вытер обильно выступивший на лбу пот. Тон, которым была произнесена последняя фраза, вызвал приступ дикого ужаса у далеко не трусливого мужчины. Ему нестерпимо хотелось оказаться как можно дальше от этой пышущей ненавистью и жаждой разрушения фигуры. Но куда страшнее было осознавать, что если ему не удастся отговорить возвышающего над ним мертвеца от мести, или хотя бы свести эту месть к более-менее приемлемым рамкам, гибель множества людей падет на его совесть. Поэтому, набравшись духу, он продолжил. «Ее Величество осознает, что у вас имеются веские причины жаждать мщения. Тем не менее, она просит вас пощадить жизни невинных людей королевства. Она готова в любой момент выехать туда, куда вы укажете, отречься от трона в вашу пользу и передать себя в ваши руки. Только, пожалуйста, отзовите свои войска. Хватит смертей. Пожалейте невинных, чью кровь вы льете рукой. Вы хотите стать королем? Так вот оно, королевство. Зачем вам убивать своих будущих подданных?» Завершив эту страстную речь, он низко склонился. Из-под лобья, поглядывая на все так же невозмутимого седающего на своем костяном драконе Олега. «Отречься в мою пользу? Передать себя в мои руки?» Медленно протянул тот, словно пробуя на вкус эти слова. «А как же знаменитое проклятие Крэкхиста? Я не имею никакого отношения к его потомкам». «Лучше уж проклятие, чем...» Горячо начал Нуир де Виней, обводя взглядом войска нежити. Его оборвал смех Олега. «Из двух зол, как говорится, выбирают меньшее, не правда ли? И я на троне, плюс проклятие старого интригана, показалось вам куда меньшим злом, нежели я, ваш враг. Вот только вы можете не бояться проклятия. Мне не нужна власть над Фенрианом. Все, что мне нужно, это жизнь. Может ли ваша королева, та, что забрала мою жизнь, вернуть мне ее?» «Вернуть жизнь?» Ошеломленно переспросил посол, пытаясь понять, о чем говорит этот, по всей видимости, сошедший с ума, на почве ненависти и мести демон. Олег неправильно истолковал его заминку. «Да, вернуть жизнь. Видите ли, я сейчас немножко мертв». Губы некроманта при этом заявлении ехидно искривились. «То, что я сейчас хожу и говорю, ничего не значит. Мое сердце не бьется. Я не ощущаю вкуса еды и прикосновения солнечных лучей. Все это отняла у меня ваша королева. Может ли она вернуть это назад?» «Но оживить людей под силу только богам!» Осторожно произнес Довиней. Впрочем, он быстро вспомнил, что противоречить душевно больным нельзя, особенно если этот больной является могущественным черным магом, и поспешно добавил. «Однако я передам ваши требования ее величеству, и уверен, она что-нибудь придумает для разрешения вставшей проблемы. Позвольте предложить вам заключить примирие на срок, достаточный, чтобы отвести ваши условия королеве». Олег усмехнулся. «Вы хороший переговорщик, граф. Вот только я хорошо понимаю, насколько отчаянно нуждаются ваши войска в отдыхе после длительного марша нам навстречу. В отдыхе, который не требуется моим воинам. Мне не нужно перемирие. Вы будете атакованы через четверть часа. Думаю, этого времени вам хватит, чтобы присоединиться к своим войскам. То, что отняла ваша королева своим предательством, и что она даже при всем желании не сможет вернуть, предложили мне другие. Цена за возвращение жизни, которую затребовали с меня боги, полное уничтожение Фенриана. Богам, видимо, тоже изрядно надоела ваша маголюбивая религия. Да и к тому же, боюсь, что согласись я на ваше предложение, меня не поймет мое же собственное войско. Может быть, вам неизвестно, но все, кого тут вы видите». Олег широким жестом обвел свое воинство. «Все они когда-то были убиты во благо Фенриана, по приказу его повелителей. И сейчас мы идем мстить. По воле собственных мертвых сердец и прямому желанию богов. Так бойтесь же нашей мести». «Боги!» В глазах посла виднелось полное непонимание происходящего. Опытный дипломат, он был совершенно непривычен вести переговоры с настолько неадекватными оппонентами, обосновывающими свои действия мистической воле богов. Было видно, что он ни на грош не верит заявлениям о божественной воле, но, видя настроение Олега, почел за лучшее с ним не спорить, продолжив разговор именно с этой точки зрения. «Увы, как я вижу, вы уже все решили. Видимо, мне и впрямь следует отправиться к нашей армии. Однако я осмелюсь задать вам еще один вопрос. Милорд, уверены ли вы, что они сдержат свои обещания? Как показывает опыт, боги весьма коварны, и не следует им доверять полностью. Орхис через своего жреца обещал нашей королеве, что защитит Фенриан от любого вторжения, если она принесет ему в жертву мага, что и подвигло ее на столь прискорбные действия. Однако, как мы видим, своего слова он не сдержал. Вы уверены, что кровь множества невинных людей не будет пролита вами напрасно? Как мне рассказывали, за время службы королеве вы обзавелись множеством друзей среди граждан Фенриана. Вы даже сделали могущественные обереги для одной из крестьянских семей. Они, эти крестьяне, сейчас, кстати, находятся среди нашего войска. И если вы пожелаете, вы можете их увидеть. Вы хотите убить их тоже? Ради призрачной надежды вернуть себе жизнь. Может, вам стоит задуматься о возможности иного пути достичь желаемого? Властители нашего королевства владеют множеством секретов. И вполне возможно, что королева знает способ помочь вам. Позвольте хотя бы сообщить ей о ваших требованиях. Неужели для вас так важны те 2-3 дня, что потребуется мне, чтобы добраться до Вельминта и привести ее ответ? Внезапно в переговор вмешался Виз, до того бесстрастной тенью, стоявший за плечами Олега. Чуть подав вперед своего дракона, он выдвинулся на одну линию с демоном и тронул его за плечо. «То, что мы сейчас видим, — наставительно произнес он, обращаясь к Олегу, — называется опытный дипломат своей стихии. Обрати внимание, даже не имея ни малейшего желания или нужды в перемирии, понимая, что нам данная срочка совершенно не нужна, в отличие от наших противников, ты, тем не менее, начал задуматься над этой возможностью. Хочу сообщить тебе, ученик, что во всех дипломатических переговорах правдой всегда являются только факты. Факты же говорят о следующем. Им зачем-то крайне необходима эта отсрочка. Необходима настолько, что прикладывается масса усилий, чтобы добиться ее. Не ошибусь, если предположу, что все это войско, собственно, и было собрано и отправлено нам на убой, только чтобы задержать нас на необходимое время. С этой же целью используются и аргументы, вроде присутствия в их войске людей, с которыми ты знаком, и которые тебе не безразличны, например, тех же крестьян. Да и сам переговорщик. Подумай, хочешь ли ты давать врагам это время? Хорошо, подумай. Зачем? Олег улыбнулся. И так все понятно. Мы атакуем уже через 10 минут. Бросил он Девинея, после чего его костяной дракон коротко подпрыгнул, хлопнули огромные крылья, и он начал кругами подниматься к темнеющему небу. На фоне закатного солнца ясно выделялась массивная фигура, закованного в вычурнутый узорчатый доспех, всадника на спине смертоносной твари. Редкие полуотросшие скользящие приподняли головы, безучастно наблюдая за миром, холодным взглядом мертвых глаз, и образуя некоторое подобие короны на его голове. Черная тень скользнула по замершим послам, наполнив отчаянием их сердца, и унесла вперед, туда, где тесной группой стояла дружина онирских умертвей. Что такое атака нежити на незащищенное магией войско? Избиение младенцев? Ну, не совсем, однако похоже. Люди бились отчаянно, не щадя себя. Но что они могли противопоставить призрачному пламени костяных драконов, невероятной скорости темных гончих и безжалостной силе умертвей? Но тем не менее противопоставили. Гончие падали в открытые, заранее замаскированные ямы-ловушки. На костяных драконов набрасывались огромные сети. По строю онерских умертвей отрабатывали полевые катапульты и баллисты. И даже их наполненные магией тела не могли сдержать ударов огромных каменных шаров и многочисленных копий. Войско людей было многочисленным, куда как превосходя по числу вышедшее из онера войско Олега. Он намеренно не прибавлял к своим войскам тела врагов, павших в предыдущих боях, предпочитая отправлять многочисленных зомби на свободную охоту. И вот сейчас, благодаря этому, у людей появился шанс на победу. Точнее, появился бы, если бы в эту битву не вступил мертвитель. Вот дракон Олега посылает струю призрачного пламени, испепеляя стоящих перед ним воинов. Вдогонку летит облако праха вечности, и на 50 метров перед Олегом не остается ничего живого. Но откуда-то сбоку прилетает сеть, накрывая дракона и спутывая крылья. А какой-то отважный пехотинец уже пытается подрубить ему ноги, отчаянно размахивая своей алебардой. Вот мечется в кругу врагов Феригена, мелькает вампирский Вейтенгур, но на место каждого убитого ею ополченца встают трое новых. У них не хватает ни сил, ни умения, но их много, очень много, и они не щадят своих жизней, и не думают ни о бегстве, ни об уступлении, стремясь только к одному – уничтожить как можно больше немертвых врагов. Но вот Виз, до той поры не вступавший в бой, тронул своего дракона. Мрачная черная фигура рыцаря отчаяния, закованного в причудливый, словно специально созданный, чтобы нагнетать как можно больше ужас в доспехи, взмыла в небо. На ней немедленно был сосредоточен огонь баллист. но копья лишь бессильно скользнули по магическому щиту некроманту. А затем все присутствующие ощутили его удар. В тылу человеческого войска, там, где блистал золотой шлем их предводителя, пролег идеально ровный, словно отмеченный гигантским циркулем, круг диаметром 500 метров. Круг, в котором теперь не было ничего живого. Лишь многочисленные тела отборных воинов Фенриана устилали землю. Спустя мгновение тела эти зашевелились, и новосозданные зомби ударили в тыл своим бывшим друзьям. Этого люди уже не вынесли. Нет, они не побежали, продолжая сражение с упорством облегченных. Но уже совершенно понятно было, что надежда оставила их. Эта отчаянная смелость почему-то сильно напоминала Олегу сражение у Черной речки и ту ярость, которой ополченцы, зомбированные Орхисом, бросались на мечи Трирского войска. Но ведь сейчас Орхис никак не мог повлиять на крестьян. А дракон Виса вновь приземлился на то самое место, откуда недавно взлетел. И глаза мертвого некроманта все так же смотрели на поле затухающего боя, сквозь прорези из украшенного древними темными рунами шлема. И если бы кто-нибудь осмелился взглянуть в этот момент в глаза потомки смерти, только что вновь призвавшего в этот мир свою прародительницу, он долго бы не мог поверить увиденному. В глазах мертвителя не было ни радости победы, ни наслаждения свершившейся местью. В ледяных зрачах мертвых глаз Лича стыли глубокая, древняя тоска и сожаление. И лишь в самой глубине, едва-едва заметно, проглядывала надежда. Дракон Олега медленно парил над поднятым Висом зомби. Бой был окончен, и он обдумывал, имеет ли смысл взять это пополнение с собой, или же лучше будет, как и прежде, отправить их на свободную охоту. Внезапно его настигло телепатическое послание Виса. «Я тут кое-что любопытное обнаружил. Оказывается, предводитель этого войска знает немало вещей, которые могут быть нам интересны. Я его уже немного обработал, задержал душу, наложил заклятие. Думаю, тебе будет полезно побеседовать с этим зомби. Надо хотя бы выяснить, зачем он так отчаянно требовалось это перемирие. В общем, жду тебя». Олег пожал плечами и уже начал разворачивать своего дракона, когда в толпе безучастно ожидающих зомби его взгляд выхватил знакомое лицо. Крастаеши, хуторянин, радостно принявший Олега во время героической борьбы молодого некроманта с саранчой. Он стоял в самом центре, круга бывших воинов Фенриана, судя по доспехам, один из элитных полков Аталетты, но в отличие от многих других зомби, поднятых после убийственного удара мертвителя, в руках у него не было никакого оружия. Более того, эти самые руки у него были крепко связаны, какой-то толстой и прочной даже на вид веревкой. Олегу припомнилась фраза Наира де Винея о том, что крестьяне, которым он когда-то помог, находятся среди их войска. Опытный дипломат ни словом не солгал. Граф Таеши действительно находился среди фенрианского войска. Граф просто умолчал о том, в каком качестве он здесь был. «Кстати, надо побеседовать бы и с этим старым интриганом», – про себя произнес Олег. Затем он отдал общий приказ боевому управляющему контуру, подключенному к новообразованным зомби, что если они обнаружат среди своих юнитов единицу, отозвавшуюся при жизни на имя Наир де Виней, такова единица должна быть максимально легко отсоединена от общего управления и направлена к нему, Олегу. Спустя пару секунд пришел ответ. Среди имевшихся в распоряжении Бука юнитов, единицы, отозвавшейся на запрошенное имя, не было. Пожав плечами, Олег направил своего дракона на холм, где расположился Вис. Ответ Бука означал, что либо тело дипломата в произошедшей битве пострадало настолько, что на него не подействовали чары общего поднятия, примененные Висом, либо, что куда невероятнее, он каким-то чудом остался жив. «Интересно, что с ним случилось?» – лениво рассуждал Олег. «Вроде, по идее, должен был быть в центре, как раз там, куда бил Вис. Хотя, может, просто под мой прах вечности попал». С этими словами он выкинул проблему до Винея из головы. Тем более, что они уже вплотную приближались к небольшому шатру, в котором и разместил свою полевую лабораторию Вис. Личам было глубоко безразлично, где находиться в помещении или на открытом воздухе или в шатре. Однако некоторые магические артефакты, прихваченные из Онера, подобной неприхотливостью похвастаться не могли. Вот и приходилось возить с собой небольшую легкую палатку, которая сейчас играла роль допросной комнаты. «И что тут особо интересного ты нашел?» С этими словами Олег зашел в палатку и замер. Перед ним, в богато изукрашенных доспехах, с золотым ободком короны консорта на голове, сидел зомбированный Альберт. Тот самый парень, что в свое время и призвал его в этот мир, пытаясь спасти свою подружку, Аталетту. «Да вот беседую с главарем этой толпы самоубийц!» Нехорошо усмехнувшись, обернулся к нему Зукраин. «Знаешь, А ведь интересные вещи рассказывает. Например, о том, для чего, собственно, им была нужна такая-то отсрочка. Мертвитель покачал головой и, обернувшись к безучастному зомби, приказал. Повтори! Выслушав рассказ мертвеца, который еще совсем недавно был мужем Аталеты и предводителем фенрианского войска, Олег покачал головой. Герой с божественной силой? Это реально? Обернулся он к Вису. А мне откуда знать? Качнул головой некромант. Он верит в то, что это возможно. Признаться, я никогда не слышал ни о чем подобном. Но я много о чем не слышал. В конце концов, это ты у нас периодически собеседования с богами проходишь. Вот и поинтересовался бы. Я тоже не знаю, покачал головой Олег. Однако думаю, что рисковать не стоит. Правильно думаешь, улыбнулась вошедшая Вериена. 3 дня, говоришь? Она развернулась к Альберту и, дождавшись утвердительного кивка зомби, продолжила. В принципе, двигаясь ускоренным маршем, мы вполне можем добраться до Вельминта 2 дня, к вечеру. Но к чему рисковать? Слетаю-ка я туда вперед, посмотрю, что и как. Пообщаюсь с этим героем, пока он еще не набрал необходимой силы. Глядишь, и не будет никакой проблемы, задумчиво произнесла она. Нет, к чему рисковать? Повторил ее же слова Вис. Слетаю-ка туда я, добавил он, коротким жестом пресекая любые возможные возражения со стороны Амперессы. Теоретически, у этой принцессы вполне может быть оружие, опасное для высших вампиров. Но не думаю, что у нее может найтись что-либо способное повредить мне. Как и любой представитель своей семьи, я всегда особенно тщательно заботился о своей личной безопасности. Да? Ехидно усмехнулась Вериена. И это говорит мне Лич, убитый более 1/2 века назад. Очень тщательная забота о личной безопасности. Ну-ну, а вот меня как раз и готовили для проникновения на вражескую территорию. Возможно. Ты боец-диверсант. Но я мертвитель. Где ты будешь искать этого героя? Элементарно. Раз ему все молятся, я просто послушаю, чье имя произносят в храмах. Я не спросил как. Я спросил где. Узнать имя не проблема. Собственно, можно прямо сейчас. Вис обернулся к безучастно сидящему зомби. Как зовут этого вашего героя? Ульфтар фон Майдель. Безучастно ответил Альберт. «Да», усмехнулся Олег. Он припомнил этого самого Ульфтара. Молодой, 17 лет, паренек, сын барона Майделя. Он безоглядно влюблен в принцессу. Впрочем, влюбленность его носила платонический, восторженный характер, сильно напоминая Олегу отношения небезызвестного Дон Кихота, прекраснейшей Дульсинеи Тобоской. Да и в остальном, сей юноша, бледный со взором горящим, также сильно напомнил сего достославного рыцаря. Все время затевая эскапады в честь своей сюзеренши и влезая в авантюры, шансы на благополучный исход которых были величиной сугубо отрицательны. Именно по сей причине, большую часть времени во время похода против Виктора Крехиста, данный экземпляр, рыцаря без страха и упрека, проводил в госпитальном фургоне. И вот сейчас, похоже, у него недотепа наконец-то выдался шанс свершить себе великий подвиг. Что ж вы, никого лучше подобрать не могли? Баронет Майдель, достойный и отважный рыцарь. Узнав о возможности спасти страну, он первый вызвался на защиту Фенриана и ее величества. Я всей душой надеюсь, что он сможет уничтожить тебя, чудовище. При этой фразе в интонации Альберта промелькнул слабый намек на чувство. Ну что ж, улыбнулся Олег, посмотрим, как этот рыцарь будет сражаться. Внезапно Олег ощутил странный позыв. Слово «душа» будто прорвало в какую-то плотину его сознания, наполнив его мертвое, уже привыкшее к смертному холоду тело новым чувством, чувством дикого, ужасающего голода. И он не видел никаких причин, которые мешали бы ему удовлетворить этот голод немедленно. Ведь перед ним сидела пища, пусть не очень хорошая, пусть и с душком, но вполне пригодная для еды. А что касается твоей души, в глазах демона на миг мелькнуло близ бездны, а длинные когти пробили грудь зомби, разорвав мертвое сердце. «Твоя душа теперь моя еда!» Тело Альберта бессильно обвисло, а Олег на мгновение, всего лишь на малое мгновение, ощутил упоительное чувство сытости, тут же сменившись, вновь накинувшегося на него 100 крат более сильным голодом. но он был рад и этому. Голод. Какое прекрасное, упоительное, невероятно приятное ощущение для того, кто не так давно был уверен, что потерял возможность чувствовать вообще. Как приятно ощущать его, осознавая, что смертный холод немного, совсем чуть-чуть, приражал свои когти, пропуская в тебя это упоительное чувство. А ведь его возможно утолить. И тогда, может быть, тогда холод смерти оставит его совсем. Внезапно Олег ощутил, что его голод уменьшился. Нечто? Нет, не душа. Какой-то осколок из боли, страха и ненависти скользнул в ту голодную бездну, в которой он был. Немного, совсем чуть-чуть, на мизерную каплю, утоляя едва бесконечный голод. А вот и еще, еще. Откуда это? Возник слабый интерес. И он тут же увидел откуда. Крестьянская хижина, молодая, очень молодая женщина, почти девочка, забилась в угол, прикрывая собой двух сражающихся за ее спиной детей. В поле зрения возникает длинная, полуразложившаяся рука с острыми когтями. Рука того, чьими глазами я сейчас смотрю. Внезапно Олег понял. Короткий удар. Женщина падает с разорванным горлом. И вновь мгновенное чувство сытости. А тварь, глазами которой он смотрит. Это же зомби! Мой зомби! Один из тех, кого я послал на свободную охоту. Он поворачивается к отчаянно ревущим детям. Остановить его! В тот самый миг буквально все, что оставалось в лиге человеческого, выплеснулось мгновенно внутренним крике. Картинка задрожала, расплываясь. И Олег еще успел заметить, как рассыпается серым прахом протянутая к безвестным детям когтистая лапа. Это был бессознательный порыв, который он просто не сумел контролировать. Но больше подобного Олег допускать не намеревался. «Я должен уничтожить Фенриан!» «Должен!» Словно внушая, что самому себе, пробормотал он. И человеческим слабостям не место в сердце демона. Он подумал, что, наверное, имело смысл установить прямой контроль еще над каким-нибудь зомби, из находившихся поблизости от того дома. Однако так и не смог побороть поднявшиеся внутри него волны отвращения. «Ладно, дам этим соплякам намек на шанс», — бормотал Олег, словно оправдываясь. «Все равно они не убегут. В конце концов, там целый отряд должен быть». «Очнись! Очнись!» Олег открыл глаза. Встревоженная Вериена, приподняв его весьма немало в демоническом облике тела одной рукой, второй отвешивала ему увесистые плюхи, совершенно забыв о том, что отличает этот метод экстренного вывода из глубокой задумчивости, был совершенно нерационален. Рядом маячило встревоженное лицо Виса. «Что с тобой?» Заметив, что Олег открыл глаза, она опустила его на землю. «Все нормально», – пробормотал Олег, старательно отвлекаясь от то и дело накатывающих волн демонического голода, перемежающихся краткими приступами сытости, и стараясь не думать о цене, которую платят за эту сытость люди. «Просто ко мне возвращается кое-что из моей прежней силы. Я только что сожрал душу этого парня». Он кивнул на мешком осевшее тело Альберта. «Ну что ж», – рассудительно заметил Виз, – «приятного аппетита. Однако ты все же будь любезен. Рассуди, кому из нас следует слетать до Вельминта. Лично я настаиваю на своей кандидатуре. Прогуляюсь по главной улице, осмотрюсь, так думаю. Этот герой сам мне навстречу выскочит, спасать тех немногих, кто к тому времени в живых останется». «А я на своей», — в тон ему заметила Вериена. «Если все сделать правильно, то герой просто исчезнет, без лишнего шума и пыли. И пускай они молятся хоть до посинения, ведь именно таким операциям меня и учили. Дайте девушке немного поработать, в конце-то концов». «Нет, никто из вас не будет лезть поперек демонов пекла. Какого балрога? Зачем нужно такое геройство, если у нас есть армия? Просто-напросто сейчас поднимаем войска и ускоренным маршем выдвигаемся на Вельминт. Думаю, мы должны успеть. А там я встречусь с этим героем и посмотрим, чья возьмет. В конце концов, именно я должен уничтожить Фенриан. А значит, и бой это мой». Олег сам не понял, зачем он делает людям Фенриана этот, пусть небольшой, шанс на победу. Вот только когда он говорил о своем решении, перед его внутренним взором так и стояли две пары перепуганных детских глазенок и вытянутая в их сторону когтистая, полуразложившаяся рука. «Как знаешь!» К удивлению Олега, ни Виз, ни Вериена не стали настаивать на своем, Впрочем, следующая фраза рыцаря отчаяния все разъяснила. «Возможно, тебе и впрямь будет полезно съесть душу человека, накачанного молитвенной энергией, раз уж ты говоришь, что к тебе возвращаются демонические способности. Только смотри, не вздумай проиграть этот бой. Из Хеля вытащу и жить заставлю». То ли в шутку, то ли всерьез пригрозил Виз. «Тогда не будем терять времени». Как всегда стремительная, Вериена пошла к выходу из палатки. «На этом собрание злобных предводителей темных сил объявляю закрытым», усмехнулся Олег, пришедшему новому воспоминанию. «Следующий пункт – Вельминт.